и очень серьезно в упор посмотрела мне в глаза, помолчала, обняв свое пальто, как ребенка. И потом негромко и почему-то немного грустно сказала: «Если ты свободен, поедем к моим друзьям». И потом скороговоркой: «Веселее, они чуть-чуть сумасшедшие, но ужасно милые ребята. Только надо заехать куда-нибудь за бутылкой». Нянечка, любопытно прислушивавшаяся к нашей беседе, удовлетворенно перевернула пустой стакан из-под кофе на блюдечко и одобрила: «Вот уж хорошо-то, езжайте, погуляйте». Виданное ли дело, молодым цельный день в говнище этом возиться. Человеческая жизнь, что тельняшка, идет полосами, то черная полоса, то белая. Но если кому повезет, то надолго. Как сейчас, обыск в квартире Волина проходил неестественно успешно. В те часы, когда я наблюдал вскрытие, оперативная группа, получив от нас ордер на обыск, выехала к дому в Давыдково, где жил Волин. Нет, у него были не только гантели, гири и штанга. В его квартире обнаружили упаковки с дефицитными платками, множество икон в мешках, церковную утварь, старинные вещи музейной ценности, серебряные монеты, общим весом более центнера. Ордена из драгоценных металлов, 75 штук. Не квартира, а музейный склад. Затем несколько портативных радиостанций импортного производства. С их помощью можно переговариваться на расстоянии в несколько километров. А за холодильником в углу валялись воровские приспособления. Веревочные лестницы, ножовки, ножницы по металлу, мешки. Раскрасневшийся майор Красниковский не мог сдержать радостного возбуждения. В течение последних 2 месяцев в море скопилась довольно пестрая информация о действиях какой-то шайки. Из нескольких квартир похищены антикварные вещи. К клубу нумизматов один из коллекционеров постоянно подъезжает то на «Жигулях», то на «Ниве», то на «Волге». Задержан человек, перепродававший иконы иностранцами и так далее, и так далее. На оперативках отдела не раз ставилась задача выяснить, нет ли между этими столь разными фактами логической связи. И вот такая пруха. Отстояв полчаса в очереди за водкой, мы катили по Люсиновской в сторону Даниловского рынка. Припорашивала легким снежком, Рита включила дворники. А по какому поводу гости? Да ни по какому, просто так. А, кстати, сегодня день артиллериста. Я в некотором роде артиллеристка. Связь небольшая, подумал я, зная, что ее муж генерал командует в Афганистане артиллерийской дивизией. Рита, похоже, угадала мои мысли. Я ведь год пропахала в Афганистане. Мне Склифосовского курортом кажется после афганского кошмара. Каждый день сотни убитых и раненых, и своих, и чужих. Вот тена, вот те и Голливуд. Я невольно покосился на изящные перчатки на баранке руля. Ну, правда, за этот кошмар платят валютой. На машину я себе заработала. Но это все в прошлом. Если бы еще и твой муж оказался в прошлом, я бы не возражал, подумал я. Рита как будто опять угадала, сказала негромко, почти неслышно: «Роль генеральши мне тоже не очень удалась», и резко нажала на газ. Машину занесло на крутом повороте. Мы свернули на огромный заснеженный пустырь, посреди которого стоял вросший в землю домишко. Рита выключила мотор, я неловко вылез из машины, держа за горлышки 2 бутылки. Рита, скользя сапожками по мокрому снегу, подбежала к маленькому окошечку и постучала, как азбукой Морзе: «Раз, два, раз, два, три». Потом взяла меня под руку обеими руками, и мы, обойдя домишко, подошли к входной двери. Около нее стоял огромный синий форд. Это настолько не вязалось с пустырем и избушкой, что жизнь для меня начала терять свою реальность. Дверь открыли, и откуда-то из-под земли выполз маленький бородач с ясными глазами. «Летись, лапушка, ну 100 лет тебя не видел. С Саша, проходите, я Георгий, владелец этого дворца. Как же это Рита успела обо мне сообщить, подумал я, и сердце у меня ёкнуло от какого-то радостного предчувствия. Хозяин, между тем, осторожно забрал у меня водку и, любовно глядя на бутылки, поочередно их с нежностью поцеловал. Из комнаты донеслись звуки ликования по поводу прибытия спиртного, и кто-то на пианино исполнил «Так громче музыка, играй победу». Из-за сигаретного дыма и полумрака я сначала ничего не увидел. Георгий, он же просто Жора, пытался представить мне участников вечеринки. На подоконнике сидела красивая толстая деваха с грустным лицом. «Меня зовут Алена», — сказала она с какой-то безнадежностью в голосе. «Она привезла холодец», — продекламировал кто-то театральным баритоном. И тут я увидел, что за пианино сидит никто иной, как знаменитый актер-современник Валентин Никулин.